4. Когда Ходжес открывает входную дверь, внимание Джерома в первую очередь привлекает револьвер 38-го калибра в наплечной кобуре. «Вы никого не собираетесь пристрелить, правда?» «Надеюсь на это. Этот револьвер для меня скорее счастливый амулет. Он принадлежал моему отцу, и у меня есть лицензия на скрытое ношение оружия, если он тебя смущает». «Скажите, он заряжен или нет?» — спрашивает Джером. «Естественно, заряжен. Что, по-твоему, я буду делать, если придется спустить его в ход? Бросать как камень?» Джером проходится рукой по волосам. «Дело принимает серьезный оборот». «Хочешь выйти из игры? Если да, так и скажи. Прямо сейчас. Я всегда могу арендовать автомобиль». «Нет, я не о себе. Меня тревожите вы. У вас уже не мешки под глазами, а целые чемоданы». «Со мной все будет хорошо. Все равно это мой последний день. Если я не поймаю этого парня до темноты, то пойду к моему прежнему напарнику и расскажу ему все». «И чем вам это грозит?» «Не знаю, да меня это особо и не волнует». «А чем это грозит мне?» «Ничем. Если бы я не мог этого гарантировать, ты бы сейчас сидел на алгебре». Джером с жалостью смотрит на него. «Алгебра уже 4 года как закончилась. Скажите, что мне делать?» Ходжес говорит. Джером готов, но у него есть сомнения. «В прошлом месяце, только не говорите моим родителям, мы с парнями попытались попасть в Панчи Джуди, новый ночной клуб в центре города. Бугай у двери даже не взглянул на мое прекрасное фальшивое удостоверение личности, только взмахом руки велел выйти из очереди и посоветовал купить молочный коктейль». «Меня это не удивляет», — отвечает Ходжес. «Выглядишь ты на 17, но, к счастью, твой голос звучит на 25». Он дает Джерому листок с номером. «Звони». Джером говорит секретарю охранного агентства «Всегда на чеку», что он Мартин Лунсбери, помощник юриста фирмы Кентон, Силвер, Макпис и Джексон. Говорит, что в настоящее время работает с Джорджем Шроном, младшим партнером, и ему поручено привести в порядок некоторые неувязки по части наследства усопшей Оливии Трелони. Одна из этих неувязок касается компьютера миссис Трелони, и его нынешняя задача — найти мастера, который этот компьютер обслуживал. И у него есть надежда, что кто-то из сотрудников охранного агентства, патрулирующих Шугар Хайтс, поможет ему с розысками этого господина. Ходжес соединяет большой и указательный пальцы в кольцо, чтобы показать, что в восторге от Джерома, и передает ему записку. Джером читает и говорит. «Одна из соседок миссис Трелони, миссис Эллен Уилкокс, упоминала Родни Пиплса». Он слушает, потом кивает. «А, Редни, я понимаю. Какое интересное имя. Может, он мне позвонит, если его это не затруднит. Мой босс немного склонен к тирании, так что я, можно сказать, под дулом пистолета». Слушает. «А, да? Конечно. Премного вам благодарен». Он диктует секретарю номера своего мобильника и городского телефона Ходжеса, кладет трубку и вытирает со лба воображаемый пот. «Ох, я рад, что все закончилось. Фух». «У тебя отлично получилось», — заверяет его Ходжес. «А если она позвонит в Кентон Силвер и как их там, чтобы проверить, и выяснит, что они никогда не слышали о Мартине Лунсбери?» «Ее работа — передавать сообщения, а не проверять их». «А если Пиплс проверит?» Ходжес сомневается. Он думает, что упоминание Эллен Уилкокс остановит его. При разговоре с Пиплсом перед особняком Трелони в Шугар Хайтс у него сложилось впечатление, что отношение охранника с Эллен Уилкокс отличается от платонических. Может, чуть-чуть, может и более чем. Он думает, что Пиплс без промедления скажет Мартину Лунсбери все, что тому нужно, лишь бы он поскорее отвалил. «Что делаем дальше?» — спрашивает Джером. Делать им предстоит то, чем Ходжес занимался как минимум половину времени, проведенного на службе. «Ждем». «Как долго?» «Пока не позвонит Пиплс или кто-то еще». Потому что на данный момент охранное агентство «Всегда на чеку» — его главная ниточка, Если результата не будет, придется ехать в Шугар Хайтс и опрашивать соседей. Такая перспектива Ходжеса совершенно не радует, учитывая свалившуюся на него известность. Мысли его вновь возвращаются к мистеру Боуфингеру и миссис Мельбурн, определенно чокнутой женщине из дома напротив. С ее разговорами о таинственных черных внедорожниках и интересом к летающим тарелкам миссис Мельбурн определенно тянет на эксцентричного второстепенного персонажа в каком-нибудь старом фильме Альфреда Хичкока. «Она думает, они среди нас», — говорил Боуфингер, сводя брови к переносице. И почему эта фраза продолжает крутиться в голове? Без 10:10 звонит мобильник Джерома. Короткий отрывок мелодии «Адских колоколов» AC/DC заставляет обоих подпрыгнуть. Джером хватает мобильник. «Тут написано номер скрыт. Что мне делать, Билл?» «Отвечай на звонок. Это он. И помни, кто ты». Джером принимает звонок и говорит. «Алло, это Мартин Лунсбери. Премного благодарен, что вы не сочли за труд перезвонить мне». Ходжес пишет новую записку и протягивает через стол Джерому. Тот быстро проглядывает ее.